с повседневной жизнью. В той мере, в какой евреи являются народом книги и народом тела, они являются также народом памяти, передаваемой по наследству. «Ле дор ва дор», как говорится в молитвах, то есть из поколения в поколение. Осознанно или нет, но пути медицинского мышления соответствуют духу еврейства. Теперь было бы уместно вернуться к словам тайного советника Теодора Бильрота. Много шуток звучало по поводу еврейской матери, которая горделиво сообщает: «Мой сын — доктор». Однако в свете тысячелетней традиции, которая прежде всего зиждется на поиске знания о Боге, в свете истории общества, что ставит образование почти так же высоко, как саму жизнь, и тем не менее рассматривает обучение как путь к жизни, а значит и к Богу, в свете всего этого неудивительно, что это общество почитает искусство врачевания за величайшее благо и потому с большим уважением относится к тем, кто его практикует. На лестнице еврейского почета только талмудист стоит выше, чем рофе. И в прежние времена эти двое нередко были воплощены в одном лице. Несколько веков назад на смену религиозного интеллектуализма раввинов стал постепенно приходить светский интеллектуализм докторов, и этот процесс в настоящее время доминирует в еврейском мышлении. Раввин становится доктором. Глава вторая. Испания, Марокко, Египет. Нужно бежать из стран, где гонения на наш народ и преследования нашей веры стали невыносимы. А те из евреев, для кого это невозможно, да не согрешат отступничеством, осквернением субботы и нарушением других заповедей. Моше бен Маймон. Послание в Йемен. Перевод Файнгольда. История скитания еврейского народа начинается с изгнания после разрушения первого храма в 586 году до нашей эры. И хотя не всегда евреи подвергались суровым гонениям, как это было, например, при вавилонянах, римлянах или нацистах, но почти в каждую эпоху перед ними возникала необходимость эмиграции. Спасаться бегством евреям приходилось часто. Порой для того, чтобы сохранить жизнь, порой чтобы найти пропитание, порой чтобы избавиться от преследований нашей веры. Бежать пришлось и рабби Маймону бен Йосефу. В 1148 году рабби Маймон Даян, судья еврейского религиозного суда из Кордовы, собрал свою семью и двинулся в путь, не имеющий конечной цели. Семья рабби Маймона состояла из его второй жены, их годовалого сына Давида и десятилетнего Моше. Первая жена рабби Маймона умерла вскоре после рождения Моше, в канун Песаха 4898 года или 30 марта 1138 года по григорианскому календарю. Лишь недавно исследователи уточнили эти даты. Прежде большинство биографов указывали на 4895 или 1135 год. У рабби Маймона было также две дочери, о младшей из которых известно, что ее звали Мирьям. Семья покидала Кордову в час тревожных перемен, которые ставили под угрозу не только свободу веры, но и саму жизнь членов еврейской общины. Славный 400-летний период, часто называемый «золотым веком Испании», стремительно подходил к концу. Отзвуки его сокрушительного падения потрясли еврейскую общину, которая все эти годы жила в мире и согласии с мусульманскими и христианскими соседями. После вторжения мусульман на Пиренейский полуостров в начале VIII века. Там постепенно развилась цивилизация, которой завидовали все столицы Запада.